уже ближе к дому некий Питер Хрилли получил «Д» за контрольную по геометрии и «Д» с плюсом по социологии 2 дня спустя. В пятницу я получил назад эссе с обоснованием точки зрения, которое я нацарапал прямо перед сдачей утром в понедельник. Тема была «Следует, не следует требовать, чтобы мужчины посещали рестораны обязательно в галстуках». Я выбрал «не следует». Это маленькое упражнение в логических построениях было помечено большим красным «С», первым «С», которое я получил по литературе в университете с того момента, когда прибыл туда с моими твердыми школьными «А» за нее и 740 очками за отборочный тест. Эта красная закорючка потрясла меня куда больше 2 «Д» за контрольные, а кроме того разъярила. Сверху мистер Бэбкок написал: «Налицо ваша обычная четкость, но в данном случае она только яснее показывает, какая это безмясная пища. Ваш юмор, хотя и боек, далеко не дотягивает до остроумия. Ц, в сущности, подарок, очень небрежная работа». Я решил было пойти к нему после занятий, но потом передумал. Мистер Бэбкок, носивший галстук-бабочку и большие очки в черепаховой оправе, в течение первых 4 недель дал абсолютно ясно понять, что считает тех, кто вымаливает оценки, последними подонками академической жизни. К тому же был полдень. Если я быстро перекушу во дворце Прерии, то вернусь на 3-й этаж Чемберлена еще до часа. К 3 часам все столики в гостиной и все 4 ее угла будут заняты, но в час место для меня найдется. К этому времени мой общий выигрыш составлял почти $20, и я планировал провести доходный уикенд на исходе октября, чтобы побольше набить карманы. Кроме того, я планировал пойти в субботу вечером на танцы в гимнастическом зале Лэнджилл. Кэрол согласилась пойти со мной. Там играли Камберленды, популярная студенческая группа. Рано или поздно, но скорее и рано, и поздно, они сыграют свой вариант 96 слез. Голос совести, уже обретший интонации Ната Хоппенстенда, указал, что мне следовало хотя бы часть субботы и воскресенья посвятить учебникам. Мне надо было прочесть 2 главы по геологии, 2 главы по социологии и 40 страниц истории Средневековья одним махом, а кроме того ответить на ряд вопросов относительно торговых путей. «Да займусь я всем этим, не беспокойся, сказано займусь», — сообщил я голосом. «Воскресенье — мой день для занятий, можешь положиться на это, хоть в банк положи». И действительно, в воскресенье я некоторое время читал округи лиц с общими интересами, округи лиц с разными интересами и о групповых санкциях. Читал я о них между сдачами. Затем игра стала интересней, и моя социология оказалась на полу под диваном. Ложась спать в воскресенье, поздно ночью в воскресенье, я вдруг подумал, что не только мой выигрыш уменьшился вместо того, чтобы возрасти. Ронни теперь словно бы специально старался оказаться со мной за одним столиком, но и что я не слишком продвинулся в своих занятиях, а кроме того не сделал 1 телефонного звонка. Если... «Ты действительно хочешь засунуть туда свою руку?» — сказала Карл, и она улыбнулась этой своей особой улыбкой, легкой улыбкой, состоящей в основном из ямочек и выражения глаз. «Если ты действительно хочешь засунуть туда свою руку?» Во время субботних танцев мы с ней вышли покурить. Вечер был теплый, и под северной кирпичной стеной Лэнджилла при свете луны, восходящей над Читбурн-холлом, обнимались и целовались не меньше 20 пар. Кэрол и я присоединились к ним, и вскоре моя рука уже была под свитером ее. Я потер большим пальцем гладкую материю чашечки ее бюстгальтера, ощутил твердый бугорок ее соска, чуть-чуть поднявшийся, поднималась моя температура, и ее тоже, как я почувствовал. Она посмотрела мне в лицо, все еще замыкая руки на моей шее, и сказала: «Если ты действительно хочешь засунуть туда свою руку, мне кажется, ты обязан кое-кому позвонить, ведь верно?» «У меня есть время», — сказал я себе, засыпая. «Уйма времени, чтобы позаниматься, уйма времени, чтобы позвонить, уйма времени». Скип Кирк провалил контрольную по антропологии,